Глава 44. Марина. Пока родственники Дани приводят себя в порядок после дороги, у нас остается время передохнуть. У меня от резкого напора пёстрых девиц, а у Данилы от всей оравы. Правда, они слишком быстро возвращаются. Спускаются так же, как и уходили, всем табором. Вообще, мне кажется, что мать Данилы самая адекватная в их компании, что, в общем-то, так и есть. Она странная, слишком шумная, но не такая беспардонная. Правда, мне не нравится, как она на меня смотрит. Подозрительно. Словно я пришла забрать все состояние семьи Турбиных и оставить их с носом. А мне, вообще-то, ничего не нужно. Хотя как ничего? Только то, что причитается по договору. Странно вообще, что Данила маме ничего не рассказал. Когда родня спускается, меня первым делом со всеми знакомят. Имена я с трудом, но запоминаю. Если что, буду спрашивать у Дани. Благо, он сидит рядом со мной, и это нетрудно. «Так неожиданно тепло нас встречаете», — говорит Джек. «Столько блюд приготовили». По нему прекрасно понятно, что еда — единственное, что его интересует. Остальное он мимо своего внимания пропускает и совершенно этого не стыдится. Семейная пожилая пара за стол садится молча. Дэвид, в принципе, с момента приезда всего несколько слов вымолвил. Зато Мэри с дочерьми трещали без умолку. Хорошо, будет время занять их рты едой и ещё немного отдохнуть. Жаль, что моим мечтам не суждено сбыться, потому что едят эти родственники как-то слишком громко. Я бы даже сказала оглушающе. Они постоянно общаются между собой, шутят на английском и смеются. Я их юмор не понимаю, и Данила, судя по тому, что не смеется, тоже. Зато хохочет Злата. Она отлично вписывается в эту компанию, хоть и выглядит куда лучше их. Ухоженная, стильная, с неплохой фигурой. От фотографии почти не отличается, хотя вживую я могу увидеть ее харизму и умение себя подать. Она определенно привлекает мужчин помладше. Подозреваю, ей денег не нужно вкладывать. Но Данила говорит, что у мамы свои причуды, и спорить с ней бесполезно. «Мне интересно, как вы познакомились», — говорит Злата, обращаясь ко мне. «Сын почти ничего не рассказывал, только о женитьбе сообщил, чем, между прочим, шокировал». Историю нашего знакомства мы поведали еще друзьям, поэтому я легко справляюсь. Опасаюсь, что свекровь начнет расспрашивать о чем то из детства дорогого сынули, но она этого не делает. Она вообще мало со мной разговаривает. И мне вообще начинает казаться, что ее вопрос был чистой вежливостью. Я ей не нравлюсь. Вдруг понимаю это и расстраиваюсь. Не так, чтобы она проявляла свою неприязнь открыто, но игнорирует она меня вполне многозначительно. Общается с другими двумя девушками, смеется над их нелепыми шутками. С одной стороны, это даже хорошо, мне не нужно много говорить, и, соответственно, риск проколоться меньше. А с другой, мне обидно. Наверное, потому что я слишком хорошо подготовлена. Я знаю о Даниле, если не все, то многое. С такими знаниями я никак не могу допустить ошибку, но мне и слова вставить не дают. Зато я очень отчетливо вижу, как к Даниле цепляются Джессика и Лаура. Обе в обход друг друга пытаются завладеть вниманием моего мужа. Фиктивного, но они-то об этом не знают. Перебить их родственное общение было бы невежливо. Но дело в том, что часть Лауры, если быть точнее, ее грудь, уже лежит на сгибе локтя Данилы, и он тщетно пытается от нее избавиться. Муж сигнализирует мне глазами, чтобы спасла. «Дорогой», — обращаюсь к нему с улыбкой, «у нас вино закончилось, может, сходим, возьмем бутылочку из нашего погреба?» Данила смотрит на меня с благодарностью и тоже встает из-за стола. В какой-то момент мне кажется, что Злата недовольно поджимает губы. Но когда я смотрю на нее, она растягивает их в улыбке. И я начинаю думать, что мне просто показалось. «Тебе нравится Лаура?» — спрашиваю у Данилы в подвале. Тон при этом слегка раздраженный. «Это не потому, что я его ревную. Господи, конечно, нет. Просто эта девица выставляет меня перед матерью Дани в невыгодном свете». И вообще некрасиво выкладывать свои огромные сиськи на малознакомого парня, еще и родственника. «Ревнуешь?» — ухмыляется Данил. Еще чего. У нас, между прочим, Его сильная ладонь накрывает мой рот так неожиданно, что я наталкиваюсь на стеллаж с бутылками. Прижимаюсь к нему спиной и ошарашенно смотрю на Данилу, который заменяет руку губами. Он только прикасается, не целует по-настоящему, как делал это в том домике, где мы ночевали после свадьбы его друга. Но я все равно смотрю ошарашенно. А затем вижу причину такого поступка и возвращаю себя с небес на землю. В подвал спускается Злата. «Вижу, вы вовсе не за вином сбежали», — недовольно комментирует наше уединение свекровь. «А что поделать?» — разводит руками Данил. «Жена приревновала. Пришлось доказывать ей, что мне никто, кроме нее, не нужен». «Вот как», — замечает Злата, но больше ничего не говорит. Берет из рук Данилы бутылку вина и оставляет нас одних. Турбин наклоняется ко мне и шепчет на ухо. «С этого момента забудь слово «контракт». Его для нас не существует. Пока в доме столько гостей, есть риск быть пойманными и подслушанными. Бутылка, конечно, уже у нас, но я бы предпочел, чтобы родственники уехали с четким пониманием, что я женат».